Глава 16. На долю секунды я теряюсь от грубости этого неожиданного поцелуя. Обескураженная, выпадаю из реальности, на автомате открывая свой рот и впуская язык Никиты, когда он начинает напирать. Но лишь на долю секунды. Потом меня так же жестко кроет. Желанием, что уже несколько месяцев не имело выхода. Ожиданием узнать, каково это – заниматься сексом с самим Никитой Сотниковым. И жаром, что опаляет каждый сантиметр моей кожи, поднимая волоски на руках дыбом. И я отвечаю. Отвечаю ему со всей возможной и невозможной отдачей, отпуская наконец-то эти вожжи из своих рук, перерезая все ограничивающие меня, его, нас, канаты. Стану, потому что, блин, мне так хочется. Мне хочется ощущать. И, судя по накалу, не только мне. Все происходит молниеносно. Я даже не улавливаю, в какой момент оказываюсь под мужчиной, прижатая спиной к матрасу его сильным, мускулистым телом. Все мое внимание сосредотачивается на наших движениях. Они быстрые и лихорадочные. Нетерпеливые, немного неуклюжие, потому что мы оба пьяны, но, кажется, не столько от выпитого алкоголя, сколько от момента. Ладонь Никиты уже в вырезе моего платья. Он гладит мое бедро, сжимает на грани между грубостью и пошлостью, и я уверена, что завтра мои бедра будут в синяках. Но мне плевать. Пока его губы терзают мои, его ладонь поднимается выше и накрывает мою промежность, прямо поверх трусиков. Они уже промокли насквозь. И грудной рык мужчины дает мне понять, что он ощутил, как сильно я уже возбуждена. Сотников ныряет пальцами под белье и надавливает на клитор. Я вскрикиваю, хватая ртом воздух. Он затыкает мой рот поцелуем. И делает это снова. Надавливает, гладит и потирает пальцами чувствительные складочки. Действует так, словно совершенно точно знает, как быстро и наверняка доставить женщине удовольствие. Хотя почему словно, Агапова? Он определенно знает. Доказательство тому — мое тело, которое жмется к его телу, выгибается ему навстречу и откликается на его ласки. Так охотно, словно он огонь для меня. Маленького мотылька, устремившегося в свой последний губительный полет. Никита покрывает быстрыми влажными поцелуями мое лицо. Нос, скулы, щеки, губы. Кусает за подбородок и вводит в меня два пальца. Мы синхронно выдыхаем. Он чуть сгибает пальцы и надавливает на волшебную точку внутри. Я откидываю голову, упираясь затылком в подушку. Кажется, все мое естество сейчас сосредоточилось на единственной точке в теле, прикосновение ловких пальцев Сотникова к которой раз за разом заставляет меня истошно хватать ртом воздух. Он двигает своей рукой между моих ног резко, грубо, властно и решительно, входит пальцами. Раз, второй, третий. И меня взрывает. Все мое тело сковывает сладкий спазм, а я со стонами разлетаюсь на миллионы маленьких ирисок, бесстыдно достигая пика за считанные мгновения. Это самый быстрый оргазм в моей жизни. Черт, я впечатлена. Еще больше тем, что с финалом Никита не останавливается, а продолжает меня ласкать, помогая расслабиться. Пару долгих минут спустя, придя в себя, ловлю его взгляд из-под лобья. Его темные, как ночь за окном зрачки, смотрят в самое сердце, а низкий хриплый шепот волнует, когда он говорит. «Я хочу зайти дальше, Агапова. Гораздо дальше. Если у тебя есть возражения, лучше скажи мне об этом сейчас и отправь в холодный душ». Я нервно сглатываю. «Возражения? Разве они могут здесь быть?» Тянусь к ширинке его брюк и кладу ладонь на выпирающий бугор, сжимая, сиплю сорванным от стонов голосом. «Что там у тебя дальше, Сотников? Есть чем еще удивить?» Он смеется. Не успеваю охнуть, как разворачивает меня и ставит на корточки, а его широкая ладонь со шлепком приземляется на мою попу. «Оу!» — удивленно вскрикиваю я. Мой подол едет вверх. Никита задирает его до талии, обжигающе горячо прошептав мне на ушко. Весь вечер не мог отделаться от мысли, что беру тебя сзади, прямо в этом платье. «Тогда чего ты ждешь?» — облизываю нетерпеливо губы. «Даю тебе право выбора, детка. Вдруг тебе хочется наш первый секс более романтичный?» — звучит с издевкой. «Первый?» — хмыкаю я дерзко. «Первый и последний, Сотников. Оставим романтику влюбленным парочкам. Для эффективных только хардкор». «Моя девочка», — целует в плечо, посмеиваясь. Я закрываю глаза. «Как это приятно звучит! Его девочка!» Слышу, как звякает пряжка мужского ремня у меня за спиной и шуршит молния на его брюках. Взволнованно втягиваю носом воздух, пропитанный ароматом того самого, порочного. Упаковка из фольги рвется. Я не вижу, но могу в красках представить, как в этот самый момент Сотников раскатывает презерватив на своем члене. У меня во рту пересыхает. Это слишком... просто слишком. «Как ты хочешь, чтобы я тебя взял, Ириска?» «О, у нас концерт по заявкам?» — сиплю. «Так, чтобы я забыла свое имя, пожалуйста». «Девушка, которая шутит во время секса?» — стонет Ник. «Господи, я уже готов на тебе реально жениться!» Теперь посмеиваюсь я, но ровно до того момента, как моей попы касаются его шершавые горячие ладони. Никита поглаживает мои ягодицы и снова слегка шлепает. Я вздрагиваю. Не потому, что больно, потому что остро, на грани, и мне это нравится. Безумно нравится. Сотников стягивает до колен мои трусики и заставляет шире развести ноги. Пристраивается сзади. Наваливается грудью на мою спину, прижимая меня к кровати. Его губы на моей шее целуют, кусают, посасывают кожу. Его сердце бьется так же быстро, как мое. Его дыхание такое же рваное, как мое. Его ладонь сжимает мою, прижимая к кровати, скрещивая наши пальцы, мысли, натягивая нервы. Это чистой воды сумасшествие. Мы чокнулись окончательно, если и правда собираемся это сделать. В доме моих родителей, которые могут вернуться в любой момент, на моей узкой для двоих кровати, в моей детской спальне, на стенах которой до сих пор висят школьные постеры звезд, по которым я фанатела. Это все так ужасно, что заводит. А что будет дальше? Утром? Не хочу об этом думать. Я просто хочу ощутить его в себе. Двигаю попкой, касаясь его возбуждения. Сотников сжимает ладонью мою ягодицу и плавно толкается в меня. Медленно, дает мне возможность привыкнуть к нему, к его... Я начинаю задыхаться. Напрягаюсь, когда понимаю, что Никита едва скользнул внутрь, а меня уже распирает. Он такой крупный и твердый. «Расслабься для меня, детка», — убирает волосы с моего плеча Сотников, целуя. «Позволь мне сделать тебе приятно». Его ладонь ныряет мне между ног. Пальцы начинают плавно поглаживать, заставляя меня течь сильнее. И гореть, гореть, гореть. И это помогает. Я расслабляюсь, и только тогда Никита снова толкается в меня, на этот раз резко и глубоко. «Ах, Никит!» Стану протяжно, ощущая всю его длину внутри, во мне, ощущая потрясающую наполненность и давление. Делаю два коротких вдоха, грудь словно в тисках. Сотников сжимает мое бедро и начинает двигаться. Сначала медленно и ритмично, постепенно увеличивая темп. Тяжело дыша, вколачивается в меня до упора. Я до боли в суставах сжимаю его пальцы, прижимающие мою ладонь к матрасу, и, не сдерживаясь, стану от удовольствия, потому что не стонать невозможно. Потому что это слишком быстро, дерзко, резко и грубо. Слишком не по-сотниковски заниматься сексом вот так, кажется, но мне нравится. Я уже балансирую на грани. Зажмуриваюсь, задыхаясь с каждым громким новым шлепком наших тел. Еще и еще. Мышцы внутри пульсируют, и я кончаю. Содрогаюсь всем телом, сжимая Сотникова в себе. Цепляюсь за простыни, чтобы не взлететь от того, как, черт возьми, хорошо. Опомниться не успеваю, как Никита выходит из меня. Я растерянно шепчу. «А ты?» Но он разворачивает меня и укладывает на спину. Нависает сверху, устраиваясь у меня между ног. Ловит губы поцелуем, снова легко скользит внутрь. А там все еще слишком чувствительно, слишком возбуждено. И это почти больно. Я зажмуриваюсь и слышу. «Посмотри на меня, Ириска!» Просит. Я распахиваю глаза и встречаюсь с его диким взглядом. Вижу капельку пота, покатившуюся по его виску. Кончиками дрожащих пальцев ловлю, стирая. «Хочу кончить, видя твои потрясающие глаза, Агапова», поясняет срывающимся от удовольствия голосом мужчина. Я поджимаю губы и прохожу ладонями по его бицепсам, касаюсь ребер и добираюсь до голой задницы. Сжимаю шикарную попку, что сейчас поступательными движениями двигается на мне, в красках представляя себе, как это выглядит со стороны, и завожусь еще сильнее, по новой. Никита набирает темп. Интенсивными толчками он входит в меня на всю длину. Я снова балансирую на грани. Боги, третий оргазм за раз? Такое невозможно, но... Черт, черт, черт! Никита! Ириска! Вскрикиваем одновременно и, крепко прижавшись, улетаем. Вдвоем. Мой третий раз выжимает из тела остатки сил. Оно не подготовлено к таким потрясениям и сейчас медленно распадается от усталости. Сотников мощно содрогается всем телом и замирает на мне, утыкаясь носом в мою шею. Мы лежим, обнявшись, разомлевшие, уставшие, счастливые. Приходим в себя пару долгих минут, пока Никита не выскальзывает из меня, перекатываясь на кровать рядом. Дышим тяжело, между ног влажно и печет, а в комнате стоит стойкий мускусный аромат нашего крышесносного секса. В какой-то момент мы одновременно поворачиваем голову друг к другу, переглядываемся и начинаем тихо хохотать, как два конченых идиота, лежим на кровати и смеемся, потому что... Да потому что что это, если не логичное завершение этого офигенного вечера? «Кажется, мы слегка помяли твое платье, Агапова», — хрипит Ник, чинно одергивая совсем не немного помятый подол. «Перед следующим заходом предлагаю все же его снять. Разумеется, если ты уже закрыл все связанные с ним гештальты», — хмыкаю я. «Следующий заход?» — облизывает губы Сотников. «А как же первый и единственный?» «Мы только что открыли ящик Пандоры, и раз уж этому миру все равно хана, надо хоть от души натрахаться». Сотников волнующе низко хохочет. А я смотрю на его разомлевшее и раскрасневшееся лицо и думаю о том, что никогда еще не видела его таким красивым.